Глава 8. Оборона. Не сговариваясь, мы с Мейлин рванули бегом по лестнице на крепостную стену. Десятники кричали благим матом, требуя запереть ворота как можно быстрее. Были слышны короткие приказы гражданским укрыться в центре крепости, а бойцам готовиться к обороне. Оказавшись на крепостной стене, мы выглянули из-за бойниц, и от увиденного я не сумел сдержаться. Ругался я долго, склоняя инквизитора на все лады. Если бы не эта задержка, мы бы были уже в нескольких километрах отсюда, и вся эта армия была бы не нашей проблемой. Как вообще разведчики могли просмотреть такую толпу? А в следующий миг я подумал, а были ли вообще разведчики? 3000, если не больше, задумчиво произнесла Мейлин, смотря на разношерстную толпу гоблинов, людей и еще десятка два разных тварей, которых я даже классифицировать не могу. И вся эта орава с ревом, криками и завываниями маршировала в нашу сторону. Больше всего напрягало то, что они хоть и были больше похожи на толпу, явно были армией. Одинаковое оружие, подобие строя, были видны даже младшие офицеры. Кто же собрал всех этих уродцев вместе? Нас просто задавят массой. Не так и не в этом возрасте я хотела бы умереть. «Не спеши хоронить себя и крепость, девочка», — раздался ледяной голос сотника за нашей спиной. «Сотник», — я поклонился в знак уважения. «Для того, чтобы противостоять таким силам, тут должно быть раз в 10 больше солдат». «Нам надо продержаться день. Сигнал с просьбой уже подали, и нам ответили. Помощь придет». «Завидую я твоей вере в своих бойцов, сотник». «Ваши навыки будут крайне полезны». Он внимательно посмотрел на нас. «Мы поможем в обороне», — я криво усмехнулся. «Все равно других вариантов у нас нет, но есть одно условие». Я смотрел ему прямо в глаза. Срать я хотел на этикет в такой ситуации. «Слушаю». «Мы с Мейлин сражаемся вместе». Несмотря на мои ожидания, он не стал спорить и просто коротко ответил: «Идет. Вы должны удержать надвратную башню. Я пришлю сюда еще бойцов и доспехи для вас». «Доспехи не надо. Хватит людей, и главное, арбалетов и болтов побольше». В голосе Мейлин звучало нетерпение. «Уверены?» «Да, сотник. Ваша броня для нас непривычна и будет больше мешать», — поддержал я боевую сестру. «Воля ваша». Он коротко поклонился и быстрым шагом отправился. «Что, сестренка, похоже, что мы, в отличие от наших сокурсников, займемся действительно важным делом, а не усмирением вчерашних крестьян». «Думаю, что часть этих крестьян идет вместе с тварями. Сам посмотри на левый фланг». Я перевел взгляд вслед за ее рукой и коротко выругался. Акула была права. На самом краю левого фланга действительно шли вооруженные вилами и бамбуковыми копьями вчерашние крестьяне. «Мейлин, не пытайся меня прикрывать. В такой резне я смогу выжить. Чем больше я буду убивать, тем мне будет проще». Я смотрел в ее желтые глаза и понимал, что она уже обо всем догадывается, но не хочет себе признаться в этом. Говорить же прямо здесь и сейчас не лучшее время. Мало ли кто может услышать и донести. «Это из-за твоих... родичей?» Слово «родичи» она произнесла с особой интонацией, пытаясь скопировать манеру блистательного кулака. «Владыку голодных духов, которого мы с ней повстречали в мертвой деревне». «Именно. Когда все это закончится, я расскажу детальнее». «Договорились. А сейчас мне надо приготовиться». Мейлин села прямо на парапет и начала делать себе непривычную для этих мест прическу. Ее черные волосы с помощью нескольких колец были собраны в высокий хвост. Закончив прихорашиваться, она улыбнулась и сказала: «Вот теперь мать глубин меня узнает, даже если я умру в этой сухой земле». «Мы с тобой еще повоюем. Я не собираюсь тут умирать». Во мне клокотало безумное пламя гнева. «Я сделаю все, чтобы эта крепость устояла». «Господин?» К нам поднялись полтора десятка бойцов во главе с седоусым десятником, который поприветствовал меня коротким поклоном. «Ну, хоть не того идиота у ворот дали, и то радует». «Меня зовут Вуян. Мы тут все можем через час сдохнуть, так что давай без чинов. Как твое имя?» «Мне плевать, что они про меня подумают. Главное — выжить». Седоус внимательно посмотрел на меня и поклонился. «Ашам, сотник сказал, что вы командуете обороной этого участка, а мы на подхвате». «Кто из парней умеет стрелять, Ашам?» «В такую толпу попадет любой, а снайперов у меня в отряде, к сожалению, нет». «Земляное масло, фейерверки, что-то еще подобное есть?» Выслушав мои вопросы, он куда уважительнее посмотрел на меня, но покачал головой. «Нет, мастер, мы бедная крепость. Этих излишеств у нас нет. Благо, хоть кассет с болтами достаточно». Он выглянул из-за бойницы, усмехнулся. «Через пару минут они нам понадобятся. Разбирайте и занимаем позиции». «Ты явно лучше меня знаком с дистанцией стрельбы, так что начинаем огонь по твоей команде». «Слушаюсь, господин». Он коротко поклонился, пытаясь спрятать довольную улыбку в усы. «Похоже, он наконец-то убедился, что мы не просто избалованные юнцы, а с нами у него есть шанс выжить». Мы с Мейлин наравне со всеми взяли самострелы и по нескольку кассет с болтами. Зарядив самострел, я расположился у бойницы и ждал, когда вся эта масса подойдет на расстояние выстрела. Звуки нечестивых песнопений откуда-то из задних рядов этой толпы неожиданно навели меня на одну мысль. Я вдруг вспомнил схему, которую рисовал инквизитор, так как будто она была у меня прямо перед глазами. Кровавая вспышка закрыла мой взор. Вновь я слышу требовательный голос дедушки Бэя. Он спрашивает у меня название иероглифов на древнем наречии. Очередная вспышка. Я вернулся в реальность. Я не знаю, что это за схема, но точно не проверка на скверну. «Солдаты!» — голос сотника гремел над всей крепостью. «Помощь уже в пути! Нам надо лишь продержаться! Убьем нечестивых тварей во славу Нефритовой империи и императора!» Его холодный голос сейчас не просто вдохновлял. Он звал с собой. Он требовал, чтобы мы были как одно целое. «Мы клинки империи, и мы несем смерть ее врагам!» «Да омоет кровь врагов империи мое восхождение, да будет небо свидетелем моих слов, да умрут мои враги», слова древней клятвы сами собой лились из моего рта, а сестренка с легкой улыбкой на губах вторила мне. Седоусый переводил взгляд с меня на акулу и обратно, но через секунду он крикнул: «Огонь по готовности!» И нам стало не до чего. Чоконну, по факту древний автомат. 10 болтов в кассете. Благодаря специальным доработкам он выплевывает 2 стрелы за выстрел, что увеличивает поражающее свойство. Для воин древности у него просто чудовищная скорострельность, около 40 выстрелов в минуту. Жаль, вот только убойная сила у него оставляет желать лучшего. Но даже с такой это чрезвычайно опасное оружие в умелых руках. Словно механизмы мы занимались тупым однотипным действием. Вставить кассету с болтами, натянуть тетиву, направить самострел в сторону врага, нажать на спуск. Тут же перезарядить и снова выстрелить. И так, пока не закончатся болты в кассете. А заканчивались они мгновенно. Только успевай, меняй. Твари падали одна за одной, но им было плевать. Словно одержимые, они перли вперед, пытаясь установить свои корявые лестницы, чтобы взобраться на стены. Пока нам и остальным защитникам удавалось держать оборону на своих участках. Вот только непонятно, что произойдет раньше. У нас закончатся болты, или они наконец-то дрогнут. Не знаю, сколько прошло времени. Голоса голодных духов, которые в самом начале схватки были едва слышными шепотками, стали теперь оглушительным ревом восторга. Духи наслаждались энергией смерти, которой тут было полно, и пели от восторга. Услышите песни любой нормальный человек, у него поехала бы крыша. Но на меня это почему-то не действовало. В отличие от большинства, я чувствовал себя просто превосходно. Голодные духи щедро делились со мной полученной энергией от убийства, а я старался дать им ее как можно больше. Словно в трансе я стрелял и стрелял, стремясь убить еще одного противника. Не каждый болт убивал противника, но зачастую слабоодоспешенным гоблинам или вчерашним крестьянам хватало. раздался странный звук, больше всего напоминающий нечто среднее между призывом рога и диким свистом. Звуковая волна выбила меня из трансового состояния. «Что за сигнал?» — я обернулся к Седоусу, но тот лишь покачал головой. «Это не наш рог! Смотрите!» Сквозь поле боя, уже густо усеянное телами, медленно шли несколько гигантских человекоподобных уродов, закованных в доспехи. В их могучих лапах были куски грубых цепей, на которых висело грубое подобие тарана в виде ствола дерева, вырванного с корнем. «Выбейте этих выродков!» — голос сотника перекрывал шум битвы. «Во славу журавля! Нельзя подпустить их к воротам!» Твари засыпали болтами, пытались подстрелить из тяжелых стационарных арбалетов, но они, словно зачарованные, мерно шли сквозь поле боя, не обращая внимания ни на стрелы, ни на стоны раненых и умирающих. Стоило мне навести на них арбалет, как голоса голодных духов замолчали. Они не хотели их смерти. Это могло означать лишь одно, поскольку внутреннего родства с этими уродами я не чувствовал. «Стрелы бесполезны. Это ожившие мертвецы!» Стоило мне это произнести, как седоусый десятник выругался сквозь зубы, а потом едва слышно произнес: «Хана нам! Магов-то у нас, отродясь, тут не водилось!» Обреченный тон и смысл его слов заставили мой мозг думать в бешеном ритме, пытаясь придумать, как нам выжить. «Ашам, ты за старшего! Мы с Мейлин идем за инквизитором, он Шугензя!» «Слушаюсь, мастер!» В обреченных глазах ветерана зажегся огонек надежды, а вот я был не так уверен, что это хорошая идея. Слишком плохое предчувствие. «Мейлин, за мной!» — крикнул я сестре по оружию. Первым делом мы рванули к сотнику. Перебегая по крепостной стене, мы не забывали останавливаться, чтобы сделать еще несколько выстрелов в орущую толпу под стенами. Каждый болт, попавший во врага, хоть чуть-чуть, но облегчал дела остальным. «Сотник, где инквизитор? Без Шугензя нас перебьют!» — выпалил я ему прямо в лицо, совершенно наплевав на традиции и этикет. От моего вопроса у него появилось беспокойство в глазах. «Был во внутренней крепости, но он должен был быть уже давно на стенах?» В голосе командующего крепостью журавлей звучало непонимание. «Значит, мы найдем и притащим его сюда!» — крикнул я на бегу. «Сейчас не время тормозить. Ненавижу бегать. Но при выборе пробежаться или сдохнуть я всегда предпочту побегать, и можно даже не один круг. Твари штурмовали нас с одной стороны, так что этот старый выродок должен быть во внутренней крепости. Иначе его железные лбы уже засветились бы при обороне». «Мейлин, стой!» — резко остановил я акулу, уже наступившую в ритуальный круг и еще не до конца впитавший кровь бойца-инквизитора. Меня словно током ударило, когда я начал смотреть последовательность символов. В памяти словно сами собой всплыли знания настоящего Вуяна, а он был башковитым парнишкой, который отлично разбирался в древнем наречии. «Что ты пытаешься тут найти, Ян?» «Кажется, уже нашел», — я указал на узловатые места схемы. «Не то чтобы я прям очень хорошо в этом понимаю, но, похоже, вот тут и тут знаки, означающие призыв». «Это скверно», — я указал на еще один знак. «Если я правильно прочитал схему, то этот старый ублюдок позвал всех этих выродков к нам в гости». «Опасные обвинения, брат», — произнесла Мейлин, а потом оскалилась. «Но если ты уверен, то ему проще снести башку, прежде чем он откроет свой поганый рот. Главное — сделать все быстро, чтобы он сообразить не успел». «Действуем по обстоятельствам, но клинки наготове. Как там сотник говорил? В отсутствие инквизиции именно ночная гвардия занимается проблемами с тварями. А тот, кто призывает тварей, сам тварь, согласна, сестренка?» Я криво ухмыльнулся, с трудом представляя, как мы будем вдвоем справляться с четырьмя мечниками. Ладно, один из них сейчас хорошенько избит, но трое других в полном порядке. Да и сам инквизитор явно не останется без участия. Похоже, план опять ввязаться в драку, а так как пойдет. «Идет, братец. Акула вернула мне не менее хищную, чем у меня, ухмылку. В бездну всех. Если дернется, убьем». «Согласен». Какое же лицо было у десятника, который охранял ворота во внутреннюю крепость? Это оказался мой добрый знакомец, которому я свернул нос. Прежде чем эта тварь успела хоть что-то ляпнуть, я тут же рявкнул: «Приказ сотника, где инквизитор?» «Был в подвале?» — проблеял он и хотел что-то еще сказать, но я банально оттолкнул его с дороги. Пусть хоть на дуэль потом вызывает, но это будет потом, а сейчас нельзя терять ни секунды. Почему-то я был абсолютно в этом уверен. Мэйлин, бегом! Первый уровень подвала, используемый под кладовые, мы пробежали буквально за пару минут, но там не было никого. Пришлось спускаться ниже. Интересно, сколько их тут? Второй состоял из камер. Судя по всему, тут была тюрьма. «Ян, прислушайся», — прошептала Мэйлин. Остановившись, я понял, о чем он говорит. Где-то недалеко на древнем наречии читался ритуал. И, судя по отдельным словам, которые я понимал, он был совсем не о призыве цветочков. «Мэйлин, бегом и готовься к бою!» — крикнул я, срываясь на бег. Шепот голодных духов говорил о том, что тут все пропитано болью и страхом. Они призывали убить того, кто причиняет боль, отдать его жизнь им. К этому я всегда готова. Я не видел ее лица, но был абсолютно уверен, что у нее на губах полубезумная улыбка жаждущего крови берсерка. Эта девчонка за такой короткий срок стала мне настоящей сестрой, которой у меня никогда не было. Дверь, из-за которой слышались песнопения, была заперта. Но что такое жалкий замок на хлипкой деревянной двери для двух шан, которые голыми ногами выломали металлическую дверь клетки? Буквально в три пинка дверь открылась, и перед нами предстала неприглядная картина. Трое бойцов в доспехах с обнаженными мечами стояли по краям комнаты, а в центре подвала в свеженачерченном ритуальном круге сидел в позе лотоса инквизитор. Неприглядность картины заключалась в том, что к нему спиной сидел избитый мною боец, вся спина которого была в застарелых шрамах, а сейчас старый шуген зарисовал какой-то кровавый рисунок острым, как бритва, ножом на многострадальном теле своего помощника. Недаром мне эта тварь сразу не понравилась. Даже не глядя на нас, он, не отрывая лезвия от спины подчиненного, отдал приказ. «Не дайте им помешать ритуалу, или все пойдет прахом!» И тут же, выкинув нас из головы, словно назойливых мух, он продолжил, уже обращаясь к бойцу, спину которого он превращал в фарш. «Сатоши, держись! Я перехожу к финалу, сейчас будет еще больнее!» Ответом ему был лишь короткий выдох, а троица его охранников одновременно рявкнула: «Слушаемся, наставник!» Все трое выстроились в стену, направив на нас клинки. «Убирайтесь отсюда и не лезьте не в свое дело!» Коротко переглянувшись с Мэйлин, мы атаковали одновременно. Их длинные нодачи имели бы преимущество, будь тут больше места. Но их первоочередная задача была сдержать нас, а не убить. Так что у нас были все шансы, чтобы победить. Правда, у них были доспехи, в отличие от нас. Но это нас совсем не пугало. Словно демоны, мы атаковали раз за разом, пытаясь пробиться сквозь живой железный заслон. Я чувствовал, что мы не успеваем. Энергетические потоки звенели от напряжения. Они говорили, что в этом мире что-то меняется. Боковым зрением я наблюдал изменения уже в физическом мире. Тусклый свет факелов словно кто-то еще сильнее притушил, тени стали гораздо гуще и словно осязаемее. Понимая, что как фехтовальщик я и в подметке не гожусь этим железным дровосеком, я решил пойти ва-банк и рискнуть. Шаг вперед, и один из крюков ловит лезвие на даче, открывая для меня возможность для прыжка. С коротким подшагом я влетаю в прыжке коленом в грудь бойцу, сбивая его с ног, и вот я уже у границы ритуального круга. «Во имя Империи!» — грянул грохотом вопль старого мага, а я уже прыгал на него, нанося удар вторым шуаньгоу прямо в голову этому ублюдку. Камикадзе оценили бы мой порыв, а вот Шугензя нет. С его пальцев сорвался целый сноп мелких голубоватых молний, а я каждой клеточкой своего тела ощущал, что такое боль, рухнув от его магии прямо на каменный пол. «Ритуал удался, щенок!» — раздался голос над моей головой, а следующее, что я видел, был тяжелый каблук инквизитора, падающий на мою голову, и чья-то тень, отделившаяся от стены.